Глава 17. Die First. Несса Барретт. Кто-то умирает и страдает. Но если один из нас умрет, надеюсь, я буду первой. Прошла неделя после произошедшего в клубе. Неделя после того, как я позволила себе отпустить контроль перед Райаном и сгореть от желания убивать. Но как только я успокоилась, он исчез и привел ко мне Мелани. Не было никаких звонков и сообщений после. Ничего. Лишь одна тишина. Я должна радоваться, что мужчина ушел, больше не пытаясь пробиться сквозь мои стены дальше. Но внутри образовалась глубокая дыра. Я открылась человеку, а он просто исчез, не сказав ни слова. Мы никто друг другу, я все осознаю, но от этого не легче. Всю прошедшую неделю я пыталась выбросить Райана из головы, проводя время с Мелани. Мы ходили по торговым центрам, создавая новый и яркий стиль, идеально подходящий ее личности. Посетили врача для школьных документов, проверив состояние ее здоровья, с которым, к счастью, все оказалось отлично. Привели себя в порядок. Смотрели фильмы, разговаривали до самого утра и ели много вредной еды. Очень много. Рядом с Мелани я не пропускаю приемы пищи, что привело к набору веса, который мне придется превратить в мышцы. Я не хочу, чтобы хоть какая-то часть моего тела была ослаблена. Для противостояния мне нужна вся сила, которую оно может мне дать. Я ела 3 раза в день из-за Мелани, которая, как хитрая лисичка, тоже не хотела есть, видя, как от еды отказываюсь я. Но я давно так не наслаждалась трапезой. Иногда мы готовили вместе, устраивая конец света на кухне, но это было захватывающе. Подобие нормальной жизни, которую я и не надеялась больше ощутить. Все благодаря ангелу, пришедшему ко мне внезапно. Но эти дни закончились так же быстро, как и начались. Она покидает меня, но я благодарна за все время, проведенное с этой светлой девушкой. Мне это было нужно, чтобы демоны наконец ушли, хоть и на время. Мелани так и не рассказала, чем закончилась история с тем блондином из клуба. Я и не давила на нее. Но от меня не ускользнул тот факт, что девушка смотрит на свой телефон с мечтательной улыбкой. Меня не радует то, что зарождается между ними. Мелани все еще несовершеннолетняя, и боюсь, что парень воспользуется ее доверием для своих целей. От вмешательства останавливает лишь ее счастливая улыбка и жизнь в зеленых глазах. Если он сделает ей больно, то это будет уроком, с которым она справится. Боль всегда учит нас новому и открывает дорогу к чему-то большому. Сейчас Мелани счастлива, и я не буду прерывать этот поток. Мы стоим напротив дома женщины, которая согласилась взять под опеку Мелани на год, пока она не достигнет совершеннолетия. Лиам заверил, что это светлой души человек, который не причинит ей вреда, но я все равно буду бдительно наблюдать. Всю дорогу Мелани молчала и не смотрела в мою сторону. Я дала ей время все осмыслить и принять ситуацию, но оставлять ее в странном состоянии по отношению ко мне не собираюсь. Я беру руку девушки в свою, заставляя тем самым обратить на меня внимание ярких зеленых глаз, которые сейчас потемнели от смешанных чувств. «Мне грустно, что нам придется расстаться. Ты подарила мне самое лучшее и беззаботное время за последние несколько лет моей жизни. Тяжело отпустить тебя. Но понимаю, что ты взрослый человек и не можешь все время возиться со мной. Поэтому не переживай и не чувствуй себя виноватой. Все хорошо, я все понимаю и благодарна». Голос Мелани пропитан болью и виной. Девушка чувствует себя обузой. Мелани никогда ею не была, Она принесла радость в мою жизнь. Неприятно, что она пришла к такому выводу, и, возможно, я могла навести ее на такие мысли. Беру ее бледное лицо в свои ладони, заставляя смотреть на себя, чтобы Мелани видела всю правду в моих глазах и больше не связывала с собой слово «абуза». «Никогда больше не говори так. Ты не была абузой и никогда не будешь. Мы не расстаемся. Я буду навещать тебя, и ты можешь приезжать ко мне. Мелани, ты не в клетке. Это временное решение проблемы, чтобы тебя не забрали службы опеки. Ты свободный человек и ни в чем не ограничена. Мой номер у тебя есть, а моя дверь всегда открыта для тебя, в любое время. Только дай знать, и я примчусь. Ты не абуза». Теплая жидкость касается моих холодных ладоней. Слезы в ярких глазах, прогоняющий тусклый свет, делают дыру еще больше. Мелани смотрит на меня с доверием, но только сейчас понимаю, какую ошибку совершила. Мы должны были разойтись навсегда для ее же безопасности, но теперь из-за моей чувствительности мне придется сделать все, чтобы наши встречи были конфиденциальными. Я не могу допустить того, чтобы монстры пришли к Мелани. Мысль, что ее постигнет та же участь, что и Эмили, сводит с ума. Но я стала сильнее, умнее и не позволю этому произойти. Поэтому вставила в ее тело жучок, позволяющий мне постоянно знать, где она находится. Мне пришлось перейти все личные границы, но это для ее же блага. Я дала ей снотворное, сделала маленький надрез на задней части ноги, вставила туда датчик и зашила. Он настолько маленький и неприметный, что Мелани ничего не поймет. Дверь открывается, прерывая наш контакт. На пороге маленького дома, оформленного в ретро-стиле, появляется пожилая женщина в голубом платье, а на ее лице мягкая улыбка. Лицо женщины отражает доброту, что вызывает доверие к ней. Она не обидит Мелани. Мы с Мелани отходим друг от друга и направляемся в сторону дома к женщине, ожидающей нас с улыбкой и светом в глазах. «Здравствуй, милое дитя!» Пожилая женщина делает шаг навстречу к Мелани, хватая ее напряженное тело в мягкие объятия. Отстраняясь, она оглядывает девушку с головы до ног и качает головой. «Боже, какие торчащие кости!» Ее руки подлетают к голове, хватая короткие волосы, смотря на нее с ужасом в глазах. «Но я это исправлю. Никто еще не оставался в моем доме голодным». Мы вместе с Мелани смеемся от энтузиазма женщины. Мне было бы интересно понаблюдать за тем, как она сотворит чудо. У меня не вышло. Сколько бы ни ела Мелани, она не набирает веса, оставаясь стройной. «Меня зовут Мелани, а это моя подруга Ребекка». Обретая силы говорить, Мелани представляет нас, и мое сердце сжимается от последних слов. «Подруга». Я и забыла, каково это — иметь подругу. Это слово стало чуждым для меня после смерти Эмили, предательства Беллы, и я не могла даже мечтать, что снова услышу подобное обращение в свой адрес. «Я Беатрис, но можешь звать меня бабушкой, если у тебя возникнет такое желание». В глазах Мелани появляется вспышка боли. Еще в раннем детстве она потеряла бабушку и дедушку, а со стороны отца ее не желали признавать, и им было безразлично существование внучки. Я надеюсь на то, что Мелани будет комфортно с этой женщиной, и она обретет потерянное чувство семьи. «Давайте пройдем в дом, еда остынет», — восклицает женщина, смотря в мою сторону, приглашая. «Мне нужно уезжать, и я не хочу мешать вашему знакомству». Мягко отказываюсь, обращая следующие слова Мелани. «Как только устроишься и появится время, дай знать о своих планах. И помни, я рядом». Последние слова говорю одними губами, но Мелани понимает. Она заключает меня в объятия, крепко сжимая, и я сжимаю в ответ. «Спасибо, Ребекка. Не знаю, чем заслужила такое отношение, но правда спасибо. Никто в жизни еще так не заботился обо мне. Я дам знать, как обустроюсь». Отстраняюсь от Мелани, с трудом сдерживая порыв заплакать, когда она исчезает в доме с женщиной, которая машет мне на прощание и уговаривает приехать в следующий раз на ужин. С камнем в груди иду к машине с сожалением, что оставила ее привыкать к другому человеку. Если бы была возможность, я бы оставила Мелани у себя. Но смерть следует за мной по пятам, и я не могу допустить, чтобы она дошла и до нее. Люди больше не будут страдать из-за моих действий. Быстрым шагом иду к машине, не переставая моргать глазами, чтобы эти слезы отчаяния ушли. Но резко останавливаюсь, когда замечаю то, что преследует меня уже третий год. Маленький знакомый конверт ожидает меня на капоте машины, и я кручу головой в разные стороны, пытаясь найти преследователя, который не оставляет меня в покое. Он всегда рядом, появляется из-под тишка, незаметно исчезает, и я никогда не могу его найти, сколько бы ни пыталась. Взяв конверт дрожащими руками, я запираюсь в машине и начинаю читать строки, написанные беглым почерком и не таким аккуратным, как в прошлые разы. Возникло ощущение, что преследователь был на грани чего-то, злости либо гнева. «Я разочарован, Ребекка. Ты снова безжалостно разбила мое сердце, без сожаления и оглядки. Кто этот парень? Почему ты даришь ему то, что должно было быть моим? Ты всегда любила других, не давая мне ни единого шанса. И я снова должен проживать те же эмоции, что привели нас к разрушению, потому что ты не хотела замечать мою любовь. Любовь к тебе принесла только тьму и боль». Она уничтожила твою и мою жизнь. Но ты до сих пор упорно оставляешь меня позади, пробуждая монстра, которого создало твое безразличие и слепота. Я зол на тебя, поэтому не жди подсказок. И брось того парня, Ребекка. Заканчивая читать, я бью руками по рулю, срываясь на крик. Этот человек больной на всю голову, и я не понимаю, что значат его слова. Я рву волосы на голове, ухожу глубоко в воспоминания и задаю себе 1000 вопросов, но ничего не приходит на ум. «Кто ты?» — кричу в пространство, получая в ответ лишь зловещую тишину.